74. Матерь Агни-йоги. Страх парализует волю и потому недопустим. Именно благодаря страху открывает человек возможность входа тому, чего он боится. Даже неприятности усиливаются, если есть страх перед ними. Постоянный дозор означает также и молниеносную мобилизационную готовность всех сил духа противостоять ветрам противным и всему, что стремится разрушить утвержденное равновесие. Страх есть нарушение равновесия. Страх и равновесие не живут рядом. Нет ни одной положительной черты у жупела страха. Называю его жупелом, ибо в действительности это призрак, психический ублюдок неуравновешенного сознания. И если это чувство выброшено из сознания раз и навсегда, польза от этого огромная, ибо ехидно пожирающая огненную энергию перестает существовать.